Глава 27. Ученик. Все немедленно превратилось в хаос. Кто-то пошел звать врача, а кто-то побежал за лекарством, и из кошелька госпожи Чжан полетели сотни монет. Тратить деньги было достаточно плохо, но ее муж также оттолкнул ее в сторону и сильно отругал. Более того, вплоть до того дня, когда семья ее третьего сына уехала в город, младшая невестка относилась к ней с презрением. После этого госпожа Чжан впала в мрачную депрессию и чуть не заболела от своих сдерживаемых чувств. С тех пор она просто притворялась, что девочка, Сякая, была невидимой. Что бы ни делала маленькая девочка, старуха проигнорирует это, как будто никогда не видела. К счастью, соплячка, кроме времени приема пищи, держалась особняком и не создавала других проблем, с которыми мадам Чжан было трудно смириться. Ради экономии денег она могла вынести все, что угодно. «Мама, мама!» Тучная фигура мадам Ли поспешно вернулась во двор. Когда она переступила порог, толстуха чуть не споткнулась и не упала. Она украдкой оглядела весь двор, как грабитель, прежде чем затащить мадам Чжан в соседнюю комнату. «Мама, разве мы не потратили много денег на домашнее хозяйство в последнее время? Мне очень жаль тебя. Вся вторая ветвь действительно ест слишком много. Их четверо детей едят почти столько же, сколько трое взрослых вместе взятых». Госпожа Чжан почувствовала, что ее гнев снова поднимается, и пожаловалась в знак согласия. «Целый мешок низкосортных зерен исчезает в течение всего нескольких дней. Деньги текут из этого дома, как вода из реки. Это сводит меня с ума, и мой рот полон язв от беспокойства. Жена второго сына кажется честной, но почему она не снимает бремя дома?» — пожаловалась мадам Чжан, ритмично хлопая себя по бедру. Все ее лицо было искажено негодованием. Госпожа Ли ответила сочувственным тоном. «Именно так. Жена второго сына делает вид, что занята. Она даже говорит посторонним людям, что она единственная, кто делает домашнюю работу по дому. Есть ли кто-нибудь, кто не считает ее хорошей женой? С другой стороны, посторонние только и делают, что называют меня ленивой. Однако, теща, вы стали злой тещей, которая плохо относится к своей невестке в глазах окружающих». Госпожа Чжан в гневе заскрежетала зубами и прорычала. Она оказалась такой злобной женщиной. Я недооценила ее. Увидев, что ее цель достигнута, госпожа Ли перешла к истинной цели своего визита. «Мама, единственная причина, по которой она делает это, заключается в том, что у нее много детей. В будущем у нее будет достаточно людей, чтобы поддержать ее, верно? Тем не менее, у меня определенно есть способ уменьшить ее уверенность. Тот факт, что у нее много детей, означает только то, что она может их иметь. В отличие от тебя, которая могла отложить только одно яйцо без какого-либо другого прогресса». Госпожа Чжан всегда горевала из-за того, что ее старшая невестка родила только Хизи. Однако сейчас было не время развивать эту тему. Старуха продолжала спрашивать, что это за метод. «Я бы хотела услышать. Мой старший брат из дома сказал мне, что столярная мастерская в городе ищет подмастерья. Сяша из второго отделения уже не молод и, будучи учеником, будет есть и жить вдали от нас. Это избавит нас от необходимости кормить другого человека зерном, и в будущем он сможет зарабатывать на жизнь ремесленником». У мадам Ли даже слюна вылетела изо рта, когда она заговорила. Госпожа Чжан нахмурилась. «Столярная мастерская – это та, что принадлежит Чжан Цзи. Я слышала, что владелец магазина Чжан Цзи очень жесток и что ученики в этом магазине постоянно меняются. Некоторые из них даже стали навсегда травмированными инвалидами, если…» Мадам Ли пренебрежительно махнула пухлой рукой. «Это всего лишь слухи. Мой старший брат лично знаком с владельцем магазина Чжаном и говорит, что он обычно очень дружелюбен. Иначе откуда бы у него взялся такой процветающий бизнес? Он просто возлагает большие надежды на своих учеников, вот и все. Кто же не хочет найти более компетентного и трудолюбивого ученика, верно?» Поразмыслив немного, госпожа Чжан пришла к выводу, что Сяша из второго отделения не был ленивым мальчиком. Послать его учеником было неплохой идеей. В конце концов, через несколько лет мальчик сможет заняться деревообработкой и сможет заработать много денег. В тот вечер, во время трапезы, госпожа Чжан распространила эту новость среди всех людей. «Сяша прилежен и рассудителен. Он также быстро учится всему. Кто знает, может быть, через пару лет он закончит свое ученичество и заработает свои собственные деньги. С умелым ремеслом у него будет гораздо более стабильное будущее, чем полагаться на ветер и воду, чтобы заработать на жизнь. Столярная мастерская ищет только одного ученика, иначе я бы тоже отправила туда Хизи. В будущем двоюродные братья могли бы работать или открыть магазин, разве это не было бы хорошей жизнью? У остальных домочадцев не было своего мнения, но Юйхай немного колебался. «Мама, я слышал, что подмастерья плотников проводит много времени за тяжелой и грубой работой. Сяши еще маленький, боюсь, что у него не хватит сил поднять и обработать тяжелое дерево». Лицо старухи потемнело, и она громко поставила миску на стол. «Ему уже 11, ты все еще думаешь, что он маленький. Через 2 года он сможет жениться. Второй сын, ты не можешь баловать своих детей. Мама старается хорошо к вам относиться. Плотник Ванг в моем родном городе работал каждый год, чтобы смастерить мебель для других людей. У него всегда было много еды и одежды. У него гораздо лучшая жизнь по сравнению с нами». Юй Сиакао с тревогой посмотрела на своего старшего брата, которого оставили в покое, как лакомый кусочек мяса. Она мысленно выругалась. Не только у плотника Ванга лучшая жизнь. Большинство жителей деревни питаются лучше и носят лучшую одежду, чем мы. Мы живем так не потому, что у нас нет денег, а потому, что ты слишком скупа, бабушка. Ты заботишься только о младшем дяде. Пытаясь отправить такого маленького ребенка в ученики, ты действительно слишком бессердечна. Она с усилием ткнула пальцем в тарелку с бобовым супом и пробормотала: «Если это такая хорошая возможность, почему бы нам сначала не послать брата Хизи? Он старше своего брата на 3 года и ростом со взрослого человека. Он все еще бродит по деревне, провоцируя случайных кошек и собак. Разве он не должен пойти и узнать что-нибудь?» Мадам Ли тут же вмешалась и отругала ее. «Это взрослый разговор, как дети могут участвовать в нем? Второй Шурин, как можно так баловать своих детей?» Мадам Чжан хотела что-то крикнуть, но сумела удержаться и проглотила это обратно. Вместо этого она сказала: «У Хизи плохой характер, что он может сделать? Если мы его отправим, то он вернется только через 2 дня. Если мы говорим о способностях, то Дахай с юных лет всегда был умелым. Когда другие люди плели корзины, он только наблюдал за ними немного. Сяша похож на своего отца и неплохо бы овладеть каким-нибудь навыком. Мама, я не говорю, что не хочу, чтобы он уезжал. Я просто хочу подождать 2 года, чтобы дать ему время повзрослеть. Как только он вырастет в высоту, тогда он сможет пойти», — добродушно сказал Юйхай. Он все еще беспокоился о своем маленьком сыне, который медленно рос у него на глазах. Госпожа Чжан прервала его, выпалив: «Ты думаешь, что этот столярный дом принадлежит нам? Ты действительно думаешь, что можешь позволить своему ребенку приходить и уходить, когда тебе заблагорассудится? Другие семьи, чьи дети подмастерья, все посылали их, когда они были маленькими. Когда он подрастет, он будет медлителен в выборе вещей, кто захочет его тогда?» Когда Юйхай собрался ответить, молчавший до этого Юйхан спокойно вмешался: «Отец, бабушка права, я больше не маленький ребенок. Учиться ремеслу для меня не так уж плохо. Эршуань из соседней деревни раньше был учеником. Он сказал мне, что до тех пор, пока человек умен, быстрый и прилежен в работе, он не будет страдать. Я хочу уйти». Юйхай знал, что у его старшего сына, который обычно казался тихим и скучным, были большие стремления и идеи. Он немного подумал и решил, что если позволить сыну попробовать, то это будет неплохо. Если это не сработает, он может потратить 2 монет, чтобы вернуть своего сына домой. Видя, с каким энтузиазмом старшая тетя подталкивала своего старшего брата стать учеником, Юй Сиакао чувствовала, что во всей этой ситуации было что-то подозрительное. Однако она не могла точно определить, что было не так с этой идеей. Она только беспомощно смотрела, как ее старший брат упаковывает свои вещи в тряпку и отправляется в городскую столярную мастерскую. В мгновение ока прошли обжигающие жаркие летние дни, и неторопливо наступила прохладная и освежающая осень. Сейчас как раз самое время собирать сою и сорго с полей, и все были полны радости от сезона сбора урожая. Семья Юй была образцовым примером семьи рыбаков. Они сосредоточились на рыбалке и охоте, и только 3 акра песчаной почвы были засеяны высокоурожайным сладким картофелем. Еще не пришло время собирать урожай, до которого оставался примерно месяц. Осенью игра была в самом разгаре. Каждую осень семья Юй больше не позволяла Юйхаю выходить в море на рыбалку и вместо этого заставляла его оставаться дома, особенно охотиться. Почти каждый день он отправлялся в горы на охоту. Иногда он был партнером охотника Чжая, но чаще всего он был сам по себе. Юй Сиакао пыталась воспользоваться благосклонностью отца и изо всех сил пыталась убедить его взять ее с собой. Однако, подумав обо всех опасных животных, с которыми он сталкивался на протяжении многих лет, и о болезненном теле своей дочери, Юйхай решительно отказался. Он только утешил ее, пообещав, что всегда будет оставлять ей кусочек. Есть одно и то же каждый день, даже дичь, через некоторое время станет приторно. Теперь, когда у ее ближайших родственников было достаточно еды каждый день, Юй Сиакао больше не была занята едой и питьем. Ей нужно зарабатывать деньги. Пока у нее есть деньги, ей ни о чем беспокоиться. К сожалению, в настоящее время она могла зарабатывать деньги только тайком. Если бы они могли отделить свою ветвь от остальной семьи, ей было бы гораздо легче зарабатывать деньги. К сожалению, большинство семей в древнем мире никогда не делили свои семьи, поэтому надежда на то, что это произойдет, была весьма неопределенной. Кроме того, поскольку Юй Сиакао было всего 8 лет, ее возможности зарабатывать деньги были настолько ограничены, что это было жалко. С учетом этого, а также необходимости соблюдать секретность, ей действительно предстоял нелегкий путь. В отчаянии она переключила свое внимание на разноцветный камень, который был у нее на запястье. Божественный камень заметил ее пристальный взгляд и бросился ей навстречу. «Не думай, что сможешь использовать меня в качестве приманки. Я великолепный камень, который был использован, чтобы залатать небесные небеса. Как я могу быть использован таким скромным образом?» Юй Сиакао ответила, слегка смутившись. «Маленький клёцка, как ты думаешь, у меня есть другие варианты. Однажды ты сказал, что каждый раз, когда ты помогаешь мне, твоему учителю, частота и скорость поглощения духовной силы возрастают для тебя. То, что меня используют в качестве магической приманки для рыбы, мне очень помогает. Иначе откуда бы у всей моей семьи взялись такие сильные и здоровые тела? Где еще ты найдешь такую возможность проявить все свои способности?» Ранее небесный камень, раздраженный прозвищем «Клейкий Клёцк-1», выбранным его слабым владельцем, несколько дней отказывался признавать Юй Сиакао. Позже, когда маленькая девочка отказалась раскаяться, камню пришлось неохотно позволить себе называться таким невпечатляющим именем. Он действительно был очень подавлен таким исходом. Под уговоры Юй Сиакао разноцветный камень начал колебаться. Каждый раз, помогая своему хозяину, он чувствовал, как ограничения богини духов немного ослабевают. После этого частота и количество энергии, которую он мог поглотить, также улучшится. Если он хочет прорваться сквозь цепи богини духов, разрушить пустоту и вернуться на сторону богини Нувы, ему нужно помочь своему хозяину сделать больше добрых дел. В его нынешнем состоянии было очень мало возможностей, которыми он мог бы помочь своему хозяину. Выступая в качестве приманки для рыбы Сиакао, она действительно ранила его гордость как божественного камня. Но ради ускорения поглощения энергии, чтобы вернуться на сторону богини Нувы, он был готов стать приманкой для рыбы. Пока камень принимал решение, Юй Сиакао уже приготовила веревку. Брат Хан обещал, что сегодня научит ее расставлять ловушки. Если бы ей помогала маленькая клейкая клёцка, она бы каждый день ходила в банк, попросив меня помочь ей. Это не невыполнимая просьба. Как и прежде, камень послал своего духа в виде золотого котенка, парящего в воздухе. В этот момент он навострил свои маленькие ушки, и на его морде появилось недовольное выражение. «Однако тебе придется каждый день купать меня в воде из ручья в долине вместе с рыбой. Водная аура этого места гораздо более чистая по сравнению с другими источниками». «Ладно, договорились». Сиакао протянула руку, чтобы погладить его. Золотистый котенок размером с мячик для пинг-понга был слишком милым. Это заставило ее сердце растаять. Однако небесный камень гордо блокировал ее руку парой крыльев, которые были сделаны из света с его спины. Свет мерцал, уклоняясь от ее ласк, и он поворачивал свою маленькую головку, игнорируя ее. «Сестра, почему ты мне не позвонила? Я чуть не проспал». Одежда маленького Шита была надета криво, и мальчик на бегу небрежно вытирал лицо. По дороге он взял корзину для переноски и последовал за Юй Сиакао к двери. Один, если обычные китайские клёцки это что-то вроде мантов, пельмешек, то клейкие клёцки, таньюань, это шарики из рисовой муки с начинкой, обычно сладкие. Напоминают японские моти, только едят их вареными и подают горячими. Миска клейких клёцок. Глава 28, сбор денег. Ранний утренний воздух был бодрящим и свежим. Юсиакаа глубоко вдохнула влажный воздух, а маленький Шита, хвостиком, неторопливо шел вместе с ней к западным горам. «Сиолянь, ты так рано встала. Ты что, собралась собирать рыбью траву на корм свиньям?» С тех пор, как маленький божественный камень начал помогать ей, тело Сиакаа с каждым днем становилось все более здоровым. Кроме того, в последнее время она частенько и неплохо питалась за пределами резиденции Юй, так что ее лицо и тело постепенно округлились. Теперь, когда ее фигура стала больше похожа на фигуру старшей сестры-близнеца, жители деревни часто путали их. Маленький Шито опрометью бросился к девушке, которая перепутала его вторую сестру, и сказал: «Сестра Линглун, это моя вторая сестра». «Вторая сестра, Сиакаа, о боже, вы определенно близнецы. Ты так похожа на свою сестру». Чжоу Линлун скривила губы в улыбке и продолжила осматривать Сиакаа с головы до ног. Сиакаа лишь улыбнулась, но промолчала. Маленький Шито представил свою сестру вместо нее. «Семья сестры Линглун живет недалеко от западных гор и находится недалеко от нашей старой семейной резиденции. У тети Чжоу и мамы хорошие отношения. Когда ты болела, все яйца, которые ты ела, были от тети Чжоу. А, так она дочь маминой лучшей подруги». Юй Сиакаа мило улыбнулась Чжоу Линглун, и на ее левой щеке появилась едва заметная ямочка. «Приятно познакомиться, старшая сестра Линглунг. В другой раз мне нужно будет заскочить поблагодарить тетю Чжоу. Без ее яиц я не смогла бы так быстро восстановиться». Чжоу Линглун некоторое время смотрела на ямочку Сиакаа, а затем ухмыльнулась. «Это всего лишь пара яиц. Ничего особенного, я поняла, как отличить тебя от твоего близнеца. У тебя есть ямочка, а у твоей старшей сестры нет». Юй Сиакаа улыбнулась ей и сказала: «Сестра Линглун, мы идем с братом Ханом на гору собирать дикие фрукты. Ты хочешь пойти с нами?» Чжоу Линглун показала серп в своей руке и покачала головой. «Мне нужно собрать немного полыни, а потом вернуться домой. У нас есть две свиньи, и они постоянно пищат, требуя пищи. Вы можете пойти и поиграть, только будьте осторожны». Юй Сиакаа махнула рукой уходящей девушке, взяла за руку маленького Шито и побежала к холму, где жила семья Чжао. Жители рыбацкой деревни Дуншень работали рыбаками из поколения в поколение. Семья Чжао переехала сюда более 20 лет назад как чужаки. Их семейная резиденция располагалась на вершине небольшого холма, который находился у подножия западных гор. Дом был построен из камня и имел три комнаты. Высокий каменный забор окружал двор и здание. Деревья окружали резиденцию со всех четырех сторон, а сады, полные овощей и фруктов, окаймляли фасад и заднюю часть здания. Весь комплекс создавал впечатление жилища, подходящего для отшельника, живущего в глухих лесах. «Братхан, братхан!» — позвал маленький Шито, тихонько толкнув деревянную дверь и просунув голову внутрь, чтобы взглянуть. Посреди двора стояла невестка семьи Чжао, Чжэн Фанинь. Она повернула голову и увидела, что малыш озирается по сторонам. Пожилая женщина доброжелательно улыбнулась. «О, это маленький Юй Фан, быстро входите». Госпожа Чжэн не была уверена, пострадало ли ее тело после рождения сына, но после рождения Чжао Хана она больше никогда не могла забеременеть. За последние несколько месяцев маленький Шито немного прибавил в весе и стал сильным и добродушным мальчиком. Мадам Чжэн, которая любила маленьких детей, обожала его милый и остроумный характер. Ее сердце было полно материнской любви. «Тетушка, брат Хан сказал нам, что собирается научить нас ставить капканы, чтобы ловить зайцев. Вторая сестра очень хочет научиться, поэтому мы пришли пораньше, хи-хи». Малыш смущенно потер затылок и швырнул сестру под автобус. Юй Сиакаа последовала за своим младшим братом, чтобы войти во двор. Она незаметно ткнула его в спину, а ее хорошенькое бледное личико просияло ослепительной улыбкой, глядя на пожилую женщину. «Доброе утро, тетя Чжао. О, Сиакаа». Мадам Чжэн поставила на землю миску с куриным кормом и вытерла руки о фартук. Она нежно погладила худое и заостренное лицо Сиакаа. Она вздохнула. «Кто-то обязательно должен иметь удачу после того, как пережил большое бедствие. Быть здоровым важнее всего на свете. Ты все еще немного худенькая. Если ты когда-нибудь захочешь что-нибудь съесть, приходи к тетушке. Тетушкины кулинарные способности не так уж плохи». «Спасибо, тетушка. Тогда мне придется побеспокоить вас в будущем». Юй Сиакаа не станет прямо отказываться от помощи, особенно если она будет оказана от искреннего сердца. Вместо этого она приняла заботу пожилой женщины с еще более ослепительной улыбкой. «Шита, Сиакао, почему вы оба здесь так рано? Вы уже позавтракали вдвоем?» С явным удивлением спросил Чжао-хан. Юноша вошел через калитку с грузом воды на плече и увидел во дворе двух братьев и сестер. Маленький Шита вмешался прежде, чем его старшая сестра успела ответить. «Наша семья завтракает только в 7 утра. У нас нет времени ждать до тех пор. В любом случае, нам лучше оставить немного места в животе, чтобы мы могли съесть жареную рыбу позже». Мадам Чжэн взяла детей за руки и повела их в главную комнату. Ее голос был полон неодобрения, когда она упрекнула: «Вам предстоит пройти долгий путь, прежде чем вы доберетесь до гор. Вы оба так молоды, что если бы ни один из вас не завтракал, как бы у вас хватило сил пережить этот день? Сегодня утром я уже сварила кашу и приготовила блины на сковороде, давайте поедим вместе, прежде чем вы отправитесь в горы». Дедушка Чжао. Двое детей поздоровались с седовласым стариком с длинной бородой, который сидел прямо в официальной, правильной позе. Пожилой человек, Чжао Цисюн, выглядел внушительно. Время от времени в его глазах появлялась величественная аура, которую невозможно было полностью скрыть. Братья и сестры не могли не чувствовать себя немного подавленными в его присутствии. Старик поднял глаза и увидел двух детей, которые, несмотря на то, что были одеты в потрепанную одежду, все еще излучали ауру сладости. Он улыбнулся и сказал: «Вы оба хорошие дети, но очень жаль, что вы застряли с таким бесхребетным отцом. Вы оба пережили столько трудностей. С моим отцом все в порядке. Он умеет ловить рыбу, охотиться и ткать простые бамбуковые инструменты. Он тоже очень любит нас». Перед другими Юй Сиакао, естественно, должна была защищать репутацию своего отца. Старый Чжао поднял свои кустистые брови и усмехнулся. «Ты очень хорошо защищаешь своего отца. Однако очень жаль, что твой отец не может защитить твоих братьев и сестер и твою мать. Если он не может защитить самых дорогих ему людей, то считается ли он все еще человеком, свекор? Не говори таких вещей при детях, давай поедим сейчас». Мадам Чжэн испугалась, что брат и сестра начнут чувствовать себя неловко, и поспешно вмешалась, чтобы сменить тему разговора. Она немедленно подала старику и детям миски с вареньем и тарелки с лепешками. Семья Чжао придерживалась обычно есть 3 раза в день. Завтрак состоял из густой каши, приготовленной из белого риса, в то время как блины были также сделаны из рисовой муки. Кроме того, мадам Чжэн приготовила также 2 овоща: бекон, обжаренный с грибами, и капусту напа, приправленную уксусом. Возможность съесть кашу, приготовленную из белого риса и лепешка из рисовой муки, уже была удовольствием, но было и мясо. Маленький Шита жадно уставился на роскошный завтрак перед собой, но у него не было смелости начать есть. Только после того, как мадам Чжэн вручила ему тонкий блин, обваленный в грибах и беконе, он смущенно поднял голову и посмотрел на свою вторую сестру. Заметив нерешительность мальчика, Чжао Хань тоже набил и свернул лепешку, прежде чем положить ее перед Сиакао. Юноша ухмыльнулся и сказал: «Сегодня мы пройдем немного дальше, так что, если вы оба не поедите, вы устанете, верно? У меня не хватит сил унести вас обоих вниз, если это случится. Благодарю. Пожалуйста, извини меня, когда я начинаю уставать». Юй Сиакао устала есть блины из коричневой муки и пить бобовый суп каждый день. Ей давно не хватало вкуса пищи, приготовленной из рисовой муки и белого риса. Девочка взяла предложенный блин, кивнула брату и открыла рот, чтобы откусить огромный кусок. Она никогда не думала, что простая лепешка из рисовой муки может быть такой вкусной. В сочетании с соленым и пикантным вкусом бекона, он возвысил это скромное блюдо в царство деликатесов. Когда мадам Чжэн подала еду на тарелке детям, она также сказала сыну: «Ты не можешь взять этих двух детей в глубокие горные леса. В этих местах водятся дикие кабаны, волки и другие свирепые твари. Дети нуждаются в защите». Чжао Хань очистил сваренное вкрутую яйцо, положил его в миску Сиакао и кивнул головой. «Мама, не волнуйся. Я был там много раз, и самое большое животное, которое я когда-либо видел, была либо косуля, либо горный козел. Что-то вроде этого. Это очень безопасно». После завтрака Чжао Хань повел двух детей, которые случайно съели слишком много, на извилистую и ветреную дорогу, которая змеилась вверх по горе. Когда ставишь ловушки, первое, что нужно сделать, это выяснить, по каким маршрутам любят ходить зайцы. Зайцы часто будут придерживаться одного и того же маршрута, Смотри, в кустах есть маленькая протоптанная тропинка, которую оставил заяц. Чжа-хан терпеливо объяснил, как это делается, и указал на слегка грязный клочок травы. Юсяка нетерпеливо ответила, тогда мы должны поставить здесь ловушку. Кто знает, может быть, к тому времени, когда мы вернемся, у нас будет кролик в ловушке. Чжа-хан рассмеялся. Это место слишком близко к открытому пространству, так что здесь не будет много кроликов. Как насчет того, чтобы пойти немного глубже в лес, прежде чем мы попробуем? Мы должны воспользоваться этой возможностью сейчас, чтобы сначала попрактиковаться, как следует расставлять ловушки. Брат Хань, научи меня быстро. Юсяка отказалась упустить любую возможность. В конце концов, разве у нее нет секретного оружия? Чжа-хань поднял свои густые брови, и снисходительная улыбка пересекла его лицо, прежде чем он сказал, «Хорошо, у нас есть много веревки, так что давайте установим один здесь». Сначала он осмотрел окрестности, а затем отломил от ближайшего дерева ветку в форме вилки. Он оборвал разные веточки и обрезал ее, пока середина развилки не стала чистой. Когда будешь выбирать ветку, постарайся найти такую, которая выдержит вес бегущего зайца. В противном случае ты не сможешь успешно поймать его. Юсяка молча кивнула, пытаясь выгравировать инструкции в своей голове. Чжа-хань положил обрезанную ветку на след зайца и убедился, что она находится точно посередине тропы. Это гарантировало бы, что заяц нырнет прямо между раздвоенными ветвями, когда снова появится. Если мы добавим к этому веревочную петлю, ловушка будет готова. Маленький Шито наблюдал за всем этим процессом с возрастающим интересом и чувствовал, что расставлять ловушки довольно легко. Чжа-хань взъерошил волосы маленького мальчика и ответил, «Нам все еще нужно вставить еще пару веток по бокам ловушки. Цель добавления этих палочек не дать кролику уклониться от, когда перекрыты все остальные пути отхода, заяц может попасть только в петлю». Затем юноша достал веревку, завязал петлю и надел ее на раздвоенную ветку. Удавка лассо находилась примерно в 10 сантиметрах над землей. Юсяка собственной рукой измерила расстояние и запомнила, как далеко оно находится. В будущем это будет ее билет к зарабатыванию денег. «Брат Хань, петля выглядит такой большой, кролик не сможет убежать?» — с тревогой спросил маленький Шито, глядя своими невинными большими глазами на Чжа-ханя. Чжа-хань посмотрел на него, а затем перевел взгляд на Юсякао, которая тоже смотрела на него. «Не выйдет, видишь, какой узел на веревке. Как только заяц наткнется на лассо, чем больше он будет сопротивляться, тем крепче он будет становиться. Если мы сделаем его больше, то не только кролики не смогут убежать, но и дикие кабаны». Дети дружно закивали головами. Их глаза были полны поклонения, когда они смотрели на стройного и молодого юношу. 13-летний Чжа-хань был доволен тем, что дети так обожают его. Он гордо помахал кулаком и сказал, «Чем глубже мы забираемся, тем больше у нас добычи». Когда Чжа-хань повернулся, Юсяка воспользовалась этим окном времени, чтобы открыть свой мешок с водой и разбрызгать пару капель своей мистической каменной воды вокруг ловушки. После этого она как ни в чем не бывало догнала мальчиков. «Вонючка Сиакао, непослушная Сиакао, разве ты не знаешь, что тратишь впустую драгоценные ресурсы? Это вода, в которой я, небесный камень, купался. Она содержит больше восстанавливающей силы, чем старый корень женьшеня. И ты используешь ее, чтобы заманить диких кроликов». Дух вышел из разноцветного камня в своей знакомой крошечной золотистой форме котенка. Он забрался на голову Юсякао. Кроме хозяйки, его никто не видел. Сиакао мысленно успокоила высокомерного духа. «Маленькая клейкая клёцка, как только мы поймаем какую-нибудь дичь, я вознагражу тебя водой, взятой из корней бамбука, выращенного в глубоких горах. Разве ты не говорил, что вода оттуда быстрее восстановит твою духовную силу? На самом деле, лучший способ восстановить свою силу – это помочь своему хозяину и заслужить его благодарность». Однако дух никогда не говорил этого вслух, так как боялся, что его хозяин даст ему больше заданий, которые он считал ниже своего достоинства. Видя, что надменный дух наконец успокоился, шаги Юсяка стали намного легче. Наконец-то она могла сосредоточиться на том, чтобы научиться расставлять ловушки. Глава 29. Установка ловушек. Юсяка очень быстро научилась расставлять ловушки, потому что у нее была мотивация. К полудню она уже могла делать все самостоятельно. Не успела она опомниться, как отряд уже углубился в самую чащу леса. Бам! Твердый орех упал и ударил маленького Шита по голове. Ага, кто меня ударил? Маленький Шита поднял голову и глаза, чтобы найти того, кто напал на него. Бам! Еще один орех ударил его по лбу. Пепельно-серая белка высунула голову из-за листьев и с любопытством посмотрела на троих людей. Глупая белка, как ты смеешь швырять в меня всякой дрянью? Маленький Шита поднял с земли камень и швырнул его в сторону деревьев. Белка с еще одним орехом в лапах метнулась по веткам и исчезла. Юсиакаа наклонилась, подняла с земли смертоносное оружие и обнаружила, что это лесной орех. Она засмеялась. Шита, мы сорвали джекпот. Это ореховое дерево. Если мы обжарим эти орехи, они будут очень вкусными. Когда мы закончим расставлять ловушки, мы должны собрать немного лесных орехов, чтобы у нас было больше разнообразия, что поесть зимой. Маленький Шита не заинтересовался этой идеей и отказался. Я не хочу. Вся эта тяжелая работа не принесет нам пользы. Я не собираюсь есть эти лесные орехи. Чжаохань быстро пробежался по своим мыслям и нашел решение. Если вы оба доверяете мне, то можете оставить орехи у меня дома. А когда захотите их съесть, я попрошу маму приготовить их для вас. Тогда вы, ребята, можете съесть их у меня дома. Это неплохая идея. Юсиакая радостно ухмыльнулась. В будущем, с водой божественного камня, количество пойманной дичи будет немаленьким. Однако она абсолютно не могла принести орехи домой, так как не получила бы никакого одобрения. Отсутствие укрытия для своих припасов мучило ее. Теперь ее проблема была решена. Как будто ей вдруг захотелось спать, и из ниоткуда появилась подушка. Чжаохань вскарабкался на чрезвычайно высокое дерево лесного ореха. Он сорвал все спелые орехи и бросил их на землю. Сбор урожая шел слишком медленно, по мнению Юсиакая, поэтому она схватила толстую ветку и начала колотить ореховое дерево. Вокруг них посыпались листья и ветки. Именно это дерево находилось на старой стороне. Лесные орехи, которые на нем росли, были не очень большими, но и количество орехов не было маленьким. Через несколько минут все трое смогли собрать целую корзину лесных орехов. К счастью, брат Хан всю дорогу сюда тащил корзину. Иначе я не знаю, как бы мы донесли эти орехи обратно в деревню. Маленький Шита широко улыбнулся, и его глаза превратились в маленькие полумесяцы. Когда они втроем возвращались тем же маршрутом, Юсиакая широко раскрыла глаза, чтобы посмотреть на расставленные ими ранее ловушки. Увидев это, Чжаохань усмехнулся. Ловля зайцев отнимает немного больше времени, чем это. Как только слова слетели с его губ, Юсиакая прервала его взволнованным криком. А это что такое? Это маленький олень? Так мило. Эта ловушка была устроена лично Юсиакая. Было очевидно, что веревка зацепила юное существо, едва вышедшее из младенческого возраста. У животного была пепельно-желтая шерсть, заостренные уши, загнутые кверху, темный круглый нос и четыре тонкие ноги. Шерсть на его задних лапах была белой, и это делало его ноги похожими на пару штанов, которые используются для приучения к горшку. Пойманное маленькое существо не сопротивлялось. Он тупо стоял на месте и щипал траву неподалеку. Чжаохань подошел и одной рукой поймал глупое маленькое животное. Это не маленький олень, а тупая косуля. Этот маленький парень довольно глуп. После того, как его поймали, он не сопротивлялся и был заинтересован только в еде. Маленькие дети все любили милых животных. Маленький Шита подошел, чтобы потереть животному уши, и весело сказал: «Сестра, это косуля маленькие обжора». Шита, естественно, узнал термин «маленькие обжоры» от своей сестры. Он немедленно применил его к маленькой косуле. Несмотря на то, что она была в восторге от своей добычи, Юсиакая притворилась разочарованной. Такой маленький зверек. Не похоже, чтобы на нем было много мяса. Он не будет много стоить на рынке. Вторая сестра, мы можем отпустить его. А как только он вырастет, у нас будет мясо. Маленький Шита был гурманом до мозга костей. Он бросил себе вызов и взял на себя трудную задачу доставить косулю обратно в деревню. Хотя ему удалось оторвать животное от земли, он успел сделать лишь несколько шагов, прежде чем упал. Косуля упала вместе с ним. К счастью, земля под ними была покрыта толстым слоем травы и сорняков, так что никто из них не пострадал. Юсиакая сняла петлю с капкана и обвязала маленькую косулю лассо вокруг шеи. Затем она собрала пару горстей сухой желтой травы и вылила на нее остатки воды из своего небесного камня. С этими словами она повела косулю за собой. В одной руке она держала веревку, в другой траву. Маленькое существо открыло свои большие, темные, невинные глаза и последовала за ней сзади, как умный и послушный ребенок. «Вторая сестра, как ты думаешь, эту маленькую косулю вырастили люди? Как получилось, что она не боится нас и даже хочет приблизиться к нам?» Маленький Шито прыгал рядом с животным и время от времени проводил рукой по его шерсти. Чжаохань захохотал. «Мы находимся в глубокой пустыне, и поблизости нет ни одного дома. Как бы кто-то из людей мог ее вырастить? По-моему, я думаю, что этот маленький парень отбился от своей матери. Он, наверное, думает, что вы двое его родители». Юй Сяокао хотела в раздражении прикрыть глаза. Хотя ее одежда была очень тусклой и серой, это даже близко не подходило как раз у косули. Насколько плохими должны быть глаза этого существа, чтобы принять ее за свою мать? Когда они спускались с горы, больше половины их ловушек уже поймали какую-то дичь. Другая половина была уничтожена каким-то животным. Чжаохань был поражен их везением. Внимательно осмотрев окрестности, он понял, что растительность возле сломанных ловушек была почти вся съедена до стерни. Похоже, дикие животные на горе сегодня довольно оживленные. Неужели все они рано начинают готовиться к зиме? Чжаохань, который никогда не видел такого зрелища, был озадачен странными обстоятельствами. Он решил спросить отца, что происходит сегодня, когда тот вернется с охоты. Юй Сяокао была приятно удивлена, когда обнаружила, что ее план заработать деньги сработал. «Брат Хань», — воскликнула она, — «у нас сегодня была плодотворная поездка». «Да, да, мы поймали не только зайцев, но и фазанов. Еще лучше то, что большинство из них все еще живы. Мой отец говорил мне, что живую дичь легче продать», — сказал малыш Шито. Чжаохань вынужден был согласиться с ними. «Нам сегодня здорово повезло. Однако при всей этой игре мы не сможем съесть их всех. Во второй половине дня мой отец и дядя Юй планировали отправиться в город, чтобы продать то, что они поймали. Как насчет того, чтобы мы также позволили моему отцу продать часть нашей добычи? Я тоже хочу в город». Юй Сяокао посмотрела на 10 животных, лежавших на земле. Судя по тому, что она знала о личности брата Хана, она полагала, что сможет получить по крайней мере 2 или 3 туши из их урожая. Чжаохань был осведомлен об обстоятельствах ее семьи и немного подумал, прежде чем ответить. «Я был в городе много раз, и я довольно хорошо знаю, как туда добраться. Как насчет того, чтобы я отвез вас туда?» Услышав его предложение, Юй Сяокао обрадовалась сверх всяких ожиданий. Хотя она могла убедить своего отца оставить 1 или 2 дичи, чтобы накормить ее и ее братьев, было маловероятно, что он когда-нибудь согласится прятать деньги от остальной части семьи. С его точки зрения, он помогал семье Юй произвести на свет будущего ученого-чиновника округа или, возможно, даже провинциального чиновника. Наличие в семье чиновника также принесет большую пользу будущему его детей. Вот почему он был счастлив так много работать, чтобы заработать для них деньги. Если бы он знал, что у его собственной дочери есть собственный запас наличных, он бы ее не сдал. Однако, если госпожа Чжан когда-нибудь пожалуется на нехватку денег, ему будет очень трудно не выдать этот секрет. С этой мыслью Юй Сяокао стала более решительной в своем решении скрыть свои собственные деньги от матери и отца. Она посмотрела на небо и решила, что еще довольно рано. Она велела Чжаохану принести орехи и дичь обратно в резиденцию Чжао, а сама побежала с маленьким Шито к их собственному дому. Им нужно было вернуть этот старый керамический горшок. Ахо, они чуть не столкнулись с бабушкой, как только вошли во двор. Глаза госпожи Чжан неприязненно сощурились, а между бровями появились глубокие морщины. «Ах ты, соплячка, ты исчезла на рассвете. Разве ты не знаешь, как помочь остальным домочадцам сделать некоторые домашние дела?» Юй Сяокао задумчиво моргнула и невинно посмотрела на пожилую женщину. «Бабушка, я тоже хочу помогать собирать корень, колоть дрова и заниматься другими делами. Но ты же знаешь, что у меня слабый организм. А что, если я заболею от истощения и нам придется тратить деньги на врача? Для кого-то вроде меня, вероятно, будет лучше, если я не причиню никаких неприятностей. Тебе не кажется, что это самое разумное решение?» Госпожа Чжан не знала, что сказать, поскольку все сказанное Сяокао было правдой. Увидев, что маленькая девочка выносит большой керамический горшок, область между ее бровями слегка разгладилась. Старуха одобрительно кивнула. «Ты что, собираешься ловить этим рыбу? Хотя рыба, которую ты поймала в прошлый раз, была маленькой, она была очень вкусной. Сыну твоего младшего дяди, маленькому Дуду, очень понравилось. Поймай еще немного, а завтра я пошлю их твоему дяде». Юйсякая нахмурилась на долю секунды, прежде чем на ее лице появилась дружелюбная улыбка. «Нет никакой необходимости ждать до завтра. Сын дяди Чжао, брат Хань, поймал сегодня несколько диких зайцев и хотел пойти в город, чтобы продать их. Можно я пойду с ним после того, как поймаю немного рыбы? Таким образом, младший дядя сможет сегодня вечером съесть немного свежей и ароматной тушеной рыбы». Госпожа Чжан даже не колебалась, прежде чем согласиться. «Этот твой горшок слишком мал, сколько рыбы он может вместить? Может, я дам тебе кувшин, который мы используем для маринования овощей? Туда должно поместиться достаточно рыбы, чтобы хватило твоему дяде на пару приемов пищи». Юйсякая вспомнила размеры глиняных горшков, которые были около 1,5 футов в высоту, и уставилась на свою бабушку в немом молчании, прежде чем ответить. «Бабушка, ты действительно думаешь, что мое крошечное тело сможет унести подобное? С другой стороны, эту рыбу не так-то легко поймать. Я не уверена, что смогу поймать достаточно, чтобы наполнить даже половину этого горшка. Бабушка, мне пора идти, брат Хан может уйти без меня, если я опоздаю». Прежде чем госпожа Чжан успела ответить, она сунула керамический горшок в руки маленького Шита и поспешила на кухню. На плите лежали 3 обжигающие горячие булочки, только что приготовленные. Она достала из корзины 2 булочки, завернула их в промасленную бумагу и положила в маленькую корзинку, висевшую у нее на плечах. «Эй, ах ты, маленькая шалунья, эти булочки были для твоего дедушки и других мужчин». Госпожа Чжан, которая следовала за ней по пятам, закричала в отчаянии. Юйсякая уже пожала руку своему младшему брату и выбежала за ворота. «Нам понадобится пара часов, чтобы дойти до города, если мы не поедим, как мы туда доберемся? Не волнуйся, бабушка. Я обещаю, что твой драгоценный внук сможет выпить сегодня немного тушеной свежей рыбы». Хотя госпожа Чжан хотела догнать их, было уже слишком поздно. Разъяренная старуха громко топала по двору, и ее проклятия наполняли воздух. Когда братья и сестры закончили ловить рыбу в долине и вернулись, было уже почти 9 утра. Когда они добрались до подножия холма, на котором располагалась резиденция Чжао, они увидели Чжао Хана на вершине холма, несущего на спине большую корзину. Вдалеке они видели, как юноша машет им рукой, намекая, чтобы они не взбирались на холм. 13-летний мальчик был уже выше 1,7 метра роста. Кроме того, он практиковался в боевых искусствах круглый год, так что нести груз из более чем 10 кусков дичи было для него сущим пустяком. Чжао Хань шагнул вперед на своих длинных и сильных ногах и быстро воссоединился с 2 братьями и сестрами. Юноша естественным движением выхватил керамический горшок из рук Сиакая и ухмыльнулся. «Я заметил, что вам двоим очень нравится эта тупая косуля, поэтому я принял решение оставить ее дома. Вы, ребята, хотите вернуть ее в природу, к ее семье или оставить жить у меня? Это ваш выбор». Глаза маленького Шита блестели от счастья, а на лице играла легкая улыбка. «Вторая сестра, давай вернем ее домой, чтобы она подросла. У маленькой косули не так много мяса, так что бабушка не захочет есть его прямо сейчас». «Ладно». Юйсякая согласилась, не слишком задумываясь. Маленькая косуля была совершенно очаровательна, и с небесной каменной водой она, вероятно, останется послушной. «Если вы боитесь, что члены вашей семьи причинят ей вред, просто скажите им, что я поймал его и хотел, чтобы вы, ребята, приютили его на некоторое время». Чжао Хань повернул голову, чтобы поговорить с ними, и продолжал идти вперед. Глава 30. Специальность. Пока все 3 болтали, они пошли по дороге, ведущей в город. Когда они миновали подножие горы, то издали увидели идущую впереди худую фигуру с небольшой сумкой. С острыми глазами маленький Шита узнал человека на расстоянии. «Сестра, человек перед нами похож на брата Цаньвэня. Он, должно быть, возвращается в город, потому что его перерыв закончился. Брат Цаньвэнь, брат Цаньвэнь». Не дожидаясь ответа сестры, малыш уже закрыл рот ладошками и закричал. Эта фигура остановилась как вкопанная и обернулась, чтобы посмотреть на них. По мере того, как они постепенно приближались, Юйсякая все отчетливее видела лицо парня. У него была светлая кожа и тонкие черты лица. Обладая мягкими и утонченными манерами, он был красивым молодым человеком со светлой и чистой кожей. «Старший брат Чжао, маленький Шита, это твоя вторая сестра?» Губы Цаньвэня слегка скривились, Когда он с любопытством посмотрел на девочку с бледной кожей и большими глазами перед собой, маленький Шито был хорошим другом младшего брата Цань. В последние два месяца малыш часто упоминал о своей второй сестре. Маленький Шито ухмыльнулся. «Правильно, брат Цань Вэнь, разве моя вторая сестра не похожа на мою старшую сестру? Люди обычно путают их. Как ты сразу ее узнал?» Цань Вэнь взял малыша за руку и продолжил свой путь в город. «Хотя я не часто видел твою старшую сестру, у детей рыбацкой деревни обычно более темная кожа, потому что они часто ходят на пляж. Твоя вторая сестра редко выходит из дома, поэтому у нее более светлый цвет лица». Маленький Шито внимательно осмотрел лицо своей второй сестры и твердо кивнул. «Вторая сестра определенно еще не полностью оправилась, поэтому ее лицо выглядит таким бледным». Малыш слышал, что у больных людей обычно более бледный цвет лица. У него не было четкого понимания слова «бледный», и он просто думал, что быть бледным нездорово. Юй Сиакао была немного ошарашена. Один. Цань Вэнь, как ученый, разве это нормально открыто обсуждать цвет кожи молодой леди? А что касается глупого младшего брата, то у твоей сестры такой цвет лица, потому что она каждый день умывалась водой из мистического камня. С чего ты взял, что я больна? Я не бледная, у меня розовый оттенок кожи, и это очень здорово. С другой стороны, ее невежественный младший брат уже начал болтать с кем-то еще. Брат Цань Вэнь, ты возвращаешься в город для учебы? Мы идем с братом Ханом продавать дичь. Пойдем с нами. Нам придется пройти довольно большое расстояние, чтобы добраться до города. Ты можешь не отставать, малыш, я могу. Я действительно потрясающий. Даже вторая сестра не так хороша, как я. Она только что перенесла еще один удар. Шито, если ты устал, дай мне знать. Брат Цань Вэнь понесет тебя. Юй Сиакао никогда не думала, что первым человеком, который устал, был не пятилетний малыш Шито, а она сама. Ее физическое тело никогда не преодолевало больших расстояний пешком. Она стала намного здоровее после того, как начала пить воду из мистического камня. Однако после того, как она прошла такое короткое расстояние, ее ноги уже болели, и все ее тело чувствовало слабость. Они прошли меньше четверти пути, но маленькое личико Юй Сиакао уже начало бледнеть. Она вытерла пот со лба, стиснула зубы и, пошатываясь, пошла вперед. Высокий и крепкий Чжао Хань был, естественно, в порядке, и даже, казалось бы, слабый Цань Вэнь не казался усталым. Он не запыхался и не покраснел, хотя энергично шагал вперед. Маленький Шито бегал по горам и побережью с тех пор, как научился ходить, так что идти по этой дороге ему было довольно легко. Всю дорогу он прыгал и щебетал, словно веселый маленький воробей. Цань Вэнь услышал хриплый звук. Он обернулся и с беспокойством посмотрел на Сиакао. «Сиакао, дай мне свою бамбуковую корзину. Я помогу тебе нести ее». В корзинке лежали только две дымящиеся булочки, но ей казалось, что кто-то намеренно тянет ее вниз. Кроме того, у нее так болели ноги, что она едва могла ее поднять. Сумка Цань Вэня выглядела не очень большой, но была наполнена тяжелым содержимым, таким как книги и чернильный камень. Кроме того, она не была очень близка с ним, так что не будет ли невежливо с ее стороны позволить ему нести его за нее? Нет необходимости. Я в порядке, просто нужно немного отдохнуть. Сиакао покачала головой и вытерла пот со лба. Она сидела на обочине дороги, хватая ртом воздух. Маленький Шито укусил ее за большой палец и сказал: «Вторая сестра, с твоей скоростью мы можем не успеть вернуться до наступления темноты». Сиакао стиснула зубы и заставила себя встать. Она кивнула и сказала: «Тогда давай поторопимся. Мы не хотим, чтобы брат Цань Вэнь опоздал». В это время издалека, скрипя всю дорогу, подъехала повозка, запряженная валами. Присмотревшись, они поняли, что водитель старый Чжан из деревни Сишань. Когда старый Чжан увидел их, он добродушно улыбнулся и спросил: «Разве вы не из семьи Цань деревни Дуншань? Вы, ребята, едете в город?» Каждые два дня старый Чжан привозил в город тележку с дровами, что, по-видимому, было оговоркой, сделанной кузнецом в городе. Груз дров будет стоить больше 50 медных монет. До тех пор, пока семья помогала, это была довольно хорошая сделка для семьи Чжан, у которой была повозка с валами. Дедушка Чжан, у Сиакао слабое телосложение, и она никогда раньше не ходила так далеко. Не могли бы вы позволить ей сесть на оглоблю вашей тележки? Цань Вэнь увидел, что на телеге, запряженной валами, не было места для людей, так как она была набита дровами. Поэтому вместо этого он спросил про оглоблю повозки. «Так это и есть Сиакаа из семьи Юй. Я слышал от твоего дедушки по материнской линии, что ты повредила голову. Теперь ты полностью восстановилась. Как твои родители могут так спокойно отпускать вас, детей, одних в город?» Старый Чжан жил рядом с девичьей семьей госпожи Лю, поэтому быстро согласился. Он поднял Сиакаа на телегу своими большими руками. Хотя иногда она чувствовала боль от уколов дров, но все равно это было намного лучше, чем идти пешком. Сиакаа наблюдала, как ее младший брат взволнованно ведет быка, после того, как старый Чжан посадил его на спину. «Брат Хан, твоя корзина довольно тяжелая, давай ее мне». В конце концов, Чжао Хану было всего 13, так что путешествовать с таким количеством дичи было довольно утомительно. В его корзинке было больше 10 дичи, которая, вероятно, весила больше дюжины кэтти вместе взятых, лоб уже покрылся испариной. Он посмотрел на Юй Сиакаа, которая, покачиваясь, сидела в повозке. Его губы дрогнули, и он покачал головой. «Я могу нести ее сам». В конце концов, около половины 11 утра группа, запряженная валами, прибыла в город. Город Тангу все еще кипел от волнения, как и в прошлый раз. После того, как Сиакаа и ее младший брат поблагодарили старого Чжана, он тепло договорился о встрече с ними для поездки обратно в деревню. Если брат и сестра захотят прокатиться на его повозке, запряженной валами, они встретят его у городских ворот в сумерках. Расставшись с Цань Вэнь, Чжао Хань передал керамический горшок обратно Сиакаа, а затем взял за руки каждого из братьев и сестер, когда они шли по оживленной улице. Улица была достаточно широка, чтобы по ней могли проехать бок о бок две конные повозки, и время от времени по улицам проносились повозки с грузом, привезенным с пристани. По мнению Сиакаа, как важнейший маршрут для транспортировки океанских грузов в столицу, это был небольшой городок с большим потенциалом для будущего развития. «Днем на рынке не так уж много народу. Может, сначала сходим в ресторан Фулин?» В прошлом Чжао Хань несколько раз ходил со своим отцом, чтобы продать дичь. Он знал, что у его отца были контракты с двумя самыми большими ресторанами в городе, поэтому сначала спросил мнение братьев и сестер. Юй Сиакаа вспомнила, что она рассталась в плохих отношениях с рестораном Фулин, когда продавала абалоны в прошлый раз, поэтому она предложила: «Я думаю, что сначала мы должны пойти в ресторан Чжинсю». Ресторан Чжинсю находился чуть дальше, чем ресторан Фулин, и это было одной из причин, по которой Чжао Хань хотел сначала посетить ресторан Фулин. Однако Чжао Хань был весьма удивлен, услышав замечание Сиакаа. «Сиакаа, ты тоже слышал о ресторане Чжинсю? В последние месяцы ресторан Чжинсю действительно превзошел ресторан Фулин. Таким образом, им нужно много дичи. Я слышал, что ресторан Чжинсю, кажется, научился у кого-то делать особый соус для устриц. Овощи, обжаренные с этим соусом, как его там, еще вкуснее, чем мясные блюда. Устричный соус, хайлизи, также называют Шинхая на юге». Услышав, что бизнес ресторана Чжинсю процветает благодаря устричному соусу, Юй Сиакаа внутренне возгордилась и едва удержалась от того, чтобы не просиять от радости. «Вот именно, это называется устричный соус». Чжао Хань склонил голову, посмотрел на нее и спросил: «Сиакаа, а ты откуда знаешь? Дядя Юй тебе сказал?» Конечно, Юй Сиакаа не станет объяснять ему, что рецепт устричного соуса придумала она, поэтому она лишь уклончиво кивнула. После 15 минут ходьбы перед их глазами появилась великолепная вывеска ресторана Чжинсю. «Ух ты, такое высокое здание!» Маленький Шит разинул рот от изумления. Он впервые увидел трехэтажное здание после такой долгой прогулки. Великолепная архитектура ресторана Чжинсю и роскошный декор произвели на малыша неизгладимое впечатление. Полдень был самым оживленным временем для ресторана. Перед рестораном Чжинсю стоял бесконечный поток посетителей, одетых в роскошную шелковую парчу. Кроме того, поблизости было припарковано множество шикарных конных экипажей. Высокие лошади были расседланы и неторопливо поедали корм. «Вторая сестра, мы должны вернуться, когда будет меньше народу». Маленький Шито заметил, что все люди, входившие и выходившие из ресторана, были богатыми людьми, одетыми в причудливые наряды. Глядя на свою залатанную одежду, он чувствовал себя несколько неполноценным и не мог зайти в ресторан. Чжао Хань схватил его за маленькую ручку и спокойно сказал: «Малыш Шито, мы ничего не крали и никого не грабили, так что тебе нечего стыдиться. Вы, ребята, ждите здесь и никуда не уходите. Я пойду спрошу». Глядя на высокую и красивую спину молодого человека, Юйсиакая чувствовала себя так, словно смотрит на молодого генерала, готовящегося к своей первой битве. Вся семья Чжая, от дедушки Чжая до 13-летнего Чжая Хана, создавала у нее впечатление, что они не были простой семьей охотника. Они бессознательно излучали внушительную ауру и солдатские манеры, которыми не обладала бы семья простого охотника. Высокий и красивый юноша вступил в разговор с официантом, который приветствовал посетителей. Он опустил корзину, достал дикого зайца, который все еще дергался, и что-то сказал официанту. Поначалу официант беспрестанно качал головой, как будто они не собирались продолжать сделку. На самом деле, большие рестораны обычно имели свои собственные средства для получения поставок, которые все были импортными товарами. Таким образом, они, естественно, не будут принимать товары от любого случайного человека. «Младший брат, мы только сегодня утром поймали эту дичь, так что все они свежие. Посмотрите на этого зайца, он еще такой живой». Чжаохань изо всех сил старался продать свою добычу. «Они не могут проделать весь этот путь напрасно». Молодой официант покачал головой и сказал: «Извините, но нашему ресторану больше не нужна дичь. Сейчас все еще очень жарко, так что, если ее будет слишком много, то ее будет трудно сохранить. Большая часть дичи, которую мы привезли, все еще жива. Даже если вы оставите ее на ночь и продадите завтра, она все равно будет очень свежей. Мне было трудно приехать сюда с младшими братом и сестрой, поэтому, пожалуйста, сделайте исключение». Чжаохань указал в ту сторону, где стояли Сиакая и Шита. «Мы действительно не возьмем ее». Официант резко остановился на середине своего отказа, когда посмотрел в направлении, указанном Чжаоханом. Его глаза засияли, когда он увидел вдали маленькую девочку. Он обошел Чжаоханя и быстро подошел с улыбкой. «Мисс Юй, я так рад снова вас видеть. С тех пор, как вы уехали в прошлый раз, наш молодой босс несколько раз спрашивал о вас. Он боялся, что какие-нибудь идиоты не узнают вас в следующий раз, когда вы пришлете дичь, поэтому специально перевел меня поприветствовать гостей». Один китайский иероглиф выглядит как ошарашенное лицо и часто используется в качестве интернет-мема для выражения шока, смущения и т.д. и т.п. Глава 31. Еще один красавчик. Юйсиакая наконец-то узнала стоявшего перед ней официанта. Изначально он был прислугой на кухне. Когда она готовила устричный соус в прошлый раз, он был тем, кто помогал ей. «А, младший брат Ли, ты действительно все еще помнишь меня?» Держа в руках глиняный горшок, Юйсиакая улыбнулась, обнажив небольшую ямочку на щеке. Официант тактично взял глиняный кувшин из ее рук и улыбался до тех пор, пока его глаза не стали похожи на линию. «Как я мог не узнать? Наш молодой босс и шеф-повар Ван упоминал вас по нескольку раз в день, так что я никак не мог забыть о вас. Вы опять принесли абалоны? Ты думаешь, так легко достать абалонов? Это вид дикой рыбы, пойманной в горах. Независимо от того, варятся ли они в супе или жарятся, они все равно будут очень вкусными. У меня редко бывает возможность приехать в город, поэтому я привезла кое-что для третьего молодого мастера, чтобы попробовать. Поскольку он так сильно скучал по ней, она должна ответить ему подарком». Юйсиакая превратила дикую рыбу, которую она собиралась продать, в подарок третьему молодому господину Чжоу. Официант радостно ухмыльнулся. «Ну, это такое совпадение. Сегодня наш молодой босс устраивает банкет для нескольких своих друзей в полдень. Мы были просто обеспокоены тем, что не было нового блюда, чтобы представить. Госпожа Юй действительно посылает уголь в снег, своевременная помощь. Сиакая, ты бывала здесь раньше?» Чжаохань внутренне удивился, увидев, как изменился официант. «Да, конечно», вмешался официант. «Фирменные блюда нашего ресторана – жареный чой сум, свежие грибы в устричном соусе и тушеные яйца в устричном соусе – были созданы мисс Юй». «О, так этот младший брат пришел с мисс Юй. Пожалуйста, входите. Пожалуйста, входите скорее». Официант провел сестру и брата к боковому входу, чтобы войти в задний дворик ресторана Чжинсю. Чжаохань поспешно подхватил корзину с дичью и последовал за ними. «Учитель, учитель, скорее идите посмотрите, кто пришел». Официант начал кричать еще до того, как вошел в заднюю комнату. Громкий голос шеф-повара Вана сопровождался лязгом лопаточки. «Вонючка, почему ты так шумишь? Разве ты не видишь, что твой учитель занят. Поторопись и помоги мне». Голос официанта не уступал голосу шеф-повара Вана. «Мастер, мисс Юй пришла. Она также принесла много дичи и банку мелкой рыбы». Как только он это сказал, пухлая фигура шеф-повара Вана метнулась вперед, как пушечное ядро, а затем резко остановилась перед Юй Сиакао. Он похлопал пухленькой ручонкой девочку по плечу и заговорил громким голосом. «Я надеялся увидеть тебя снова, и ты наконец пришла. Знаешь ли ты, что наш ресторан Чжэньсю победил ресторан Фулин с помощью твоего устричного соуса? Малышка, дай знать старому Вану, если у тебя есть еще какие-нибудь новые рецепты». Юй Сиакао поморщилась от боли, получив удар большой ладонью, похожей на медвежью лапу. «В прошлый раз я научила вас готовить устричный соус в качестве подарка за успех моей первой деловой сделки. Я не собираюсь выдавать свои секретные рецепты». Смысл ее слов был очень ясен. «Конечно, у меня есть новые рецепты, но даже не думайте о том, чтобы заполучить их бесплатно. Эй, мисс Юй, мы снова встретились. Я забыл спросить, откуда ты, когда мы виделись в прошлый раз? Это было очень грубо с моей стороны. Сегодня красивый юноша из семьи Чжоу был одет в парчевый халат лунно-белого цвета, белую нефритовую корону и пару узорчатых сапог на мягкой подошве. Он выглядел таким элегантным и красивым молодым человеком». Юй Сиакао слабо улыбнулась и сказала: «Третий молодой мастер, как вы поживаете? Утром на охоте мы поймали немного дичи. Будет ли ваш ресторан заинтересован в ее приеме?» Кожа у нее была нежная, как снег, а большие глаза темные и ясные. Ее ресницы были густыми и вьющимися, хотя ее одежда была старой и потрепанной, она не могла скрыть уверенности и сияния, которые она излучала. В глубине души Чжоу Цзысю смутно чувствовал, что даже благородные дамы в городе не могут сравниться с грациозными манерами дочери этого рыбака, стоявшей перед ним. «Мы берем, конечно же, мы забираем. Наш ресторан довольно занят сегодня, поэтому мы беспокоимся, что нам не хватит дичи». «Ли Цан, а ты не собираешься поторопиться и расплатиться?» — намекнул Чжоу Цзысю официанту, который просто глупо стоял в стороне. Чжаохань опустил корзину и вынул из нее дичь. Там было 9 пухлых диких зайцев и 6 фазанов, причем 8 из них были еще живы и брыкались. Третий молодой мастер Чжоу дал указание официанту Ли Цану. «Рыночная цена дикого зайца составляет 20 медных монет за тушку, а фазанов – 50 медных монет за каждого. Однако цена за живую дичь еще выше. Давайте просто подсчитаем, исходя из веса, так что 25 медных монет за катти. 15 туш весили в общей сложности 78 кэтти, но молодой сервер тактично округлил их до 80 кэтти. Таким образом, 15 туш были проданы в общей сложности за 2000 медных монет. Официант дал Чжаохану 2 слитка, каждый из которых стоил 1 таэль. Получив деньги, Чжаохань повернулся к Юй Сиакао, которая все еще разговаривала с третьим молодым учителем Чжоу, и сунул слитки ей в руки. «Брат Хан, вся дичь попала в расставленные тобой ловушки. Почему ты отдаешь все деньги мне?» Если бы он просто дал ей 1 или 2 сотни медных монет, то Юй Сиакао приняла бы их без всяких угрызений совести. В конце концов, разве она не внесла свой вклад? Однако все деньги он отдавал ей, хотя она любила деньги. Она никогда не брала плоды чужого труда. Чжаохань увидел, что Сиакао спрятала руки за спину, отказываясь принять деньги. «Если бы я не учил вас, ребята, как ставить ловушки сегодня, я бы не планировал забираться в горы. У меня есть хорошие представления о том, сколько дичи я обычно ловлю своими ловушками. Наверное, мне сегодня повезло из-за вас, так что деньги должны принадлежать вам, ребята, быстро берите их». «Я не возьму. Сегодня большинство ловушек расставил брат Хан. Я уже очень благодарна тебе за то, что ты научил нас ловить кроликов. Кроме того, мы всегда едим пойманную тобой дичь, так как же мы можем взять деньги, которые ты зарабатываешь на продаже дичи?» Юй Сиакао покачала головой, как барабанная дробь, и отказалась принять 2 слитка.